Часть восьмая. А вскоре гости с полными тарелками вернулись в гостиную, был подан пунш. «Боже милосердный, Тимофей, да где вы только добыли эту совершенно божественную чашу?» — воскликнула Джоун. «Виктор мне ее подарил». «Он-то где смог раздобыть такую?» «В антиквариаторной лавочке, полагаю, в Крентоне. Боже, да она ведь должна стоить кучу денег. Доллар? $10? Может, меньше?» $10? Что за вздор? 200, пожалуй. Да вы только взгляните, взгляните на этот прелестный узор. Знаете, вы должны показать ее кокарикам. Они все знают про старое стекло. У них, кстати, есть данморский кувшин, который рядом с этой чашей выглядит просто как бедный родственник. Маргарет Тайер, полюбовавшись, в свою очередь, и восхитившись чашей, сказала, что когда она была маленькая, она воображала, что стеклянные туфельки у Золушки были точь-в-точь из такого же вот зеленовато-синего стекла, на что профессор Пнин заметил, что «примо», он хотел бы, чтобы каждый сказал ему, было ли содержимое достойно сосуда, и что «секундо», туфельки у Золушки были вовсе не из стекла, а из меха русской белки. По-французски «во». Это, — сказал он, — наглядный случай того, как выживает наиболее подходящее слово, а именно «вере», как более восхищательное и вызывательное, чем «вор», которое, как он позволил себе указать, происходило не от «вериус», что значит «пестрый», а от «вевериста», славянского названия определенного сорта красивого светлого меха зимней белочки, имеющего синеватый или, лучше сказать, колумбино-голубиный оттенок. Происходит от «колумба», что, как все здесь хорошо знают, означает на латыни «голубь». Так что, как видите, миссис Фаер, вы были в общем или целом правильны. Примечание. Как объясняет толковый словарь французского языка «литре», в старину французским словом «белка» называли беличий мех особой окраски «сизый», «колумбин» сверху и «белый» с испода, однако впоследствии оно вышло из употребления, с чем связана нелепая ошибка в позднейших изданиях «Сказки о Золушке», где его заменили на привычное стекло и таким образом превратили башмачки, отороченные беличьим мехом, в стеклянные туфельки. Этимологический словарь «литре» возводит французское слово к латинскому «разноцветный, пятнистый, пегий». Конец примечания. «Содержимое отличное», — сказал Лоренс Клеменс. «Напиток просто упоительный», — сказала Маргарет Тейр. «Я всегда полагал, что колумбины — это какой-то сорт цветов», — сказал Томас, обращаясь к Кэти, и она выразила свое согласие легким кивком. Затем были подвергнуты рассмотрению возрастные показатели некоторых детей. Виктору скоро будет 15, Эйлин, внучке старшей сестры миссис Тейр, исполнится 5, Изабелл 23, и ей очень нравится ее секретарская работа в Нью-Йорке. Дочке доктора Гагена 24, и она должна вот-вот вернуться из Европы, где она провела восхитительное лето, путешествуя по Баварии и Швейцарии в обществе очень любезной пожилой дамы Дорианы Карен, знаменитой кинозвезды 20-х годов. Примечание. «Я всегда полагал, что колумбины — это какой-то сорт цветов. Томас не ошибся. Колумбина по-английски — это аквилегия, водосбор, род растений семейства лютиковых с крупными цветами. Дориана Карен, хотя, судя по контексту, это должно быть вымышленное имя, перекликающееся с Анной Карениной и Дорианом Греем. Любопытно, что среди второразрядных голливудских актрис 20-х годов промелькнула одна с похожим псевдонимом — Анна Диана Карен. Конец примечаний. Зазвонил телефон. Кто-то желал побеседовать с миссис Шепард. С пунктуальностью, совершенно для него в подобных случаях необычайной, непредсказуемый Пнин не только пророкотал в трубку новый адрес и номер телефона этой дамы, но и сообщил также телефон и адрес ее старшего сына.